глаза стали тревожными. Точно он что-то видит, чего не вижу я. Он перестал читать стихи и замолчал. Помолчав, он заговорил, и я видел, что появилась напускная веселость, которой он прикрывал волнение. Он спросил: «Ты хорошо спишь в Тбилиси?» «Прекрасно», — сказал я. «А неужели у тебя нет сна?» Он нахмурился. Мы только что удрали от милиционера, который, по его мнению, следил за нами. У ворот он остановился, чтобы передохнуть, — писал Вольф Эрлих. «Фу, понимаешь? Еще спаслись!» Отдышавшись, входим в ворота. Впереди двор, длинный и темный, сумерки. Вдруг он хватает меня за руку и прижимается к стене. Руки у него дрожат. «Что случилось, Сергей?» «Ради Господа, тише! Ты посмотри, что на нашем крыльце делается!» На нашем крыльце спокойно сидит милиционер. Мы битых полчаса стоим, прижавшись к стене и боясь дохнуть. Наконец, наше пугало поднимается и переходит на другой двор. Тогда мы вихрем, перебегаем двор, вбегаем в вестибюль и одним дыханием берем все 7 этажей. Когда мне кажется, что он успокоился: «Сергей, ты болен? Подумай сам. Что тебе может сделать милиционер?» «Молчи. Они следят за мной. Понимаешь? Следят». Он оборачивается к столу и дрожащими руками берет папиросу. «А может быть так. Я в самом деле болен». Можно привести много примеров, когда приятели поэта были свидетелями подобного поведения Есенина. Он одно время носил для самозащиты пистолет и железную палку. Большинство относило это к излишней подозрительности поэта, его фантазии. Но ни один мемуарист не отмечает подозрительности Есенина до 1923 года. А то, что он подвергался тотальной слежке и агентурной отработке, можно не сомневаться. Что же произошло в гостинице «Англитер» вечером 27 декабря 1925 года? Почему жена поэта Толстая даже полмесяца спустя боялась жить в Москве в своей квартире, скрываясь у надежных друзей? А то, что трагедия произошла вечером, дополнительно видно из того, что труп поэта был в наглаженных брюках и лакированных полуботинках. Следовательно, поэт спать не ложился, не была в номере и разложена постель. Друг Есенина Касаткин писал Вольнову, видевшему поэта и разговаривавшему с ним 23 декабря в Москве перед роковой поездкой в Ленинград.